Ленивая пчела. На светлой и солнечной полянке среди леса стояли ульи. В них жили трудолюбивые пчелки. С раннего утра они отправлялись в лес, на луг, чтобы собрать нектар. Потом они приносили в ульи мед и раскладывали его в соты. Дружно жили пчелки, но была среди них одна единственная, которая день проводила так же, как и сестрицы, но мед по дороге съедала и в ульи ничего не приносила. Просыпалась она вместе со всеми, но сразу не улетала, а прихорашивалась. Она терла лапками голову, долго собиралась, посматривая в небо, есть ли солнышко или нет. Потом вылетала, собирала цветочный сок, усаживалась где-нибудь на веточку и лакомилась им. Пчелка жужжала от восторга, когда видела красивый цветок, любовалась удивительными красками природы. А в улей возвращалась с пустыми лапками, уютно устраивалась и засыпала до утра. Пчелы — очень добрый народ, но серьезный. Мед нужен был для того, чтобы было чем кормить маленьких пчелок, которые еще не могут сами собирать мед. Нужен мед и людям, для которых так добросовестно трудились пчелки. Поэтому пчелам не нравилось, что ленивица живет только для себя. Каждый вечер они смотрели сукаризной на беззаботную пчелку, просили ее, наконец, остепениться и начать работать. Пчелка их каждый раз убеждала, что завтра она уж точно принесет мед, но приходило это завтра, и пчелка снова ничего не делала, а только развлекалась. Самые старые и мудрые пчелы уже не могут вылетать за медом, поэтому они следят за порядком в ульях и охраняют их от непрошенных гостей. Волоски на их спинках стерты от частого прохода через литок. Они очень много знают, и их все уважают. И вот однажды они остановили пчелку, которая по обыкновению вернулась без меда и попробовала забраться в улей, чтобы уютно устроиться на ночь. Они сказали: «У нас все трудятся. Хочешь жить с нами, трудись и ты». «Так я и тружусь, летаю целый день. Вот и сегодня очень устала». «Твоя усталость не приносит пользы никому, даже тебе. Можешь летать меньше, не так уставать будешь. Но мед должна приносить, как и все. Запомни, это первое предупреждение». «Хорошо, завтра обязательно буду работать», — устало прожужжала пчелка и пробралась в улей. На следующий день история повторилась. Пчелы не пустили ленивую пчелу в улей, и она снова пообещала им исправиться. Пчелы пропустили ее и в этот раз. Только никакие предупреждения не убедили пчелку, что так жить нельзя. Она продолжала летать, наслаждаться красотой природы и лакомиться медом, который нужно было приносить в улей. И вот наступил вечер, когда пчелы решили ее проучить. Как всегда, пчелка-ленивица прилетела с пустыми лапками. Она очень устала и хотела спать, а тут еще и дождь собрался. Ливень обрушил на лес и поляну воду стеной. Пчелы не пустили ленивицу через литок. «Пустите!» — кричала она. «Неужели вы не видите, что сильный дождь меня просто убьет?» «Дождь — это вода. Ничего страшного с тобой не случится. А мы тебя предупреждали, что отдыха заслуживает только тот, кто трудится». Долго умоляла пчелка пропустить ее в сухой и теплый улей, но пчелы больше не верили ей. Что делать, пчелка не знала. Ей было очень грустно, холодно, крылышки намокли. Наступила темная ночь, и пчелка не знала, куда лететь, даже если сможет как-то подсушить крылышки. Немного подождав, в надежде, что сестрицы передумают и пустят ее в улей, она поняла: уюта этой ночью ей не иметь. Пчелка рискнула взлететь, но полет был недолгим, она упала вниз. Пчелке показалось, что она не летела, не падала, а проваливалась в какую-то дыру целую вечность. Больно ударившись о камешек на дне глубокой ямы, она жалобно прожужжала, поднялась и попробовала ползти. Ей попадались листочки, ветки, камни, по которым она ползла, а добравшись до верхушки, снова сваливалась вниз. Озябшая и измученная пчелка решила, что наступил ее конец. Она ошиблась, но только в том, что не камешки ее приведут к смерти, и не ливень, хлынувший с новой силой. В зареве молнии пчелка увидела, что прямо перед ней, свернувшись клубком, лежит змея. И пристально, холодно, с любопытством смотрит на нее. Откуда ленивой пчелке было знать, что яма, в которую она свалилась, вовсе не яма, а гнездо змеи? Пчелка знала только, что змеи с удовольствием питаются пчелами. «Мне пришел конец», — подумала пчелка. «Это, наверное, наказание за мою лень». Она закрыла глаза и приготовилась умереть. Но змея не спешила. Сегодня у нее был сытный ужин, и ей хотелось с кем-нибудь поговорить. «Съесть эту наглую пчелу, которая свалилась чуть ли не прямо мне в пасть, нетрудно, но еще успею», — лениво подумала змея, продолжая наблюдать за пришелицей. «Все нормальные пчелы давно спят в своих ульях. Что ты делаешь в лесу ночью? Погода, конечно, славная, но это для меня, а не для таких насекомых, как ты. Выгнали, наверное, подружки?» «Да», — дрожа всем маленьким тельцем от ужаса и холода, произнесла пчела. «Я сама виновата, потому что не старалась работать хорошо. Совсем не работала». «О, так я, если съем тебя, избавлю мир от безделицы. Прекрасно!» Змея довольно рассмеялась. «Но так нельзя. Без суда, без следствия, без единого шанса исправиться. Так будет несправедливо. Получается, кто сильнее, тот и прав. Вот люди, например, знают, что такое справедливость». «Сразу видно, глупая пчела, что ты действуешь, слушаясь инстинктов. Ума у тебя нет. Эти люди, которых ты называешь справедливыми, отнимают мед, собранный твоими сестрами. Они действуют не силой, как собираешься сделать ты. Люди умнее, и в этом их сила». «Да, милая, все-то хорошо, только я спать очень хочу. Вот сейчас проглочу тебя, а потом, засыпая, подумаю о твоих словах насчет справедливости, ума и силы». Тут пчелка, боясь, что опоздает, выпалила: «Я знаю, почему вам хочется меня проглотить». «Да ну!» И змея расхохоталась, потому что эта пчелка начала ее забавлять своей философией. «Потому что я умнее вас». «Только ума хватило, милая, только на то, чтобы свалиться мне на голову», — снова рассмеялась змея. «Да, я умнее», — упрямо повторяла пчелка, которой терять уже было действительно нечего. «Ладно, с тобой весело. Докажи тогда. Выиграю в этом споре я, сразу проглочу. Удастся тебе меня удивить, проживешь до утра. Но учти, утром я все равно тебя съем. Сейчас я тебе покажу маленький фокус, а потом ты что-нибудь придумай. Смотри». С этими словами змея выпрыгнула из ямы, схватила шишку эвкалипта и снова нырнула в яму. Потом она обвела хвостом шишку и запустила ее волчком. Такие шишки дети называют эвкалиптовыми волчками. Змея весело смеялась, глядя, как кружится эвкалиптовый волчок. Она была уверена, что выиграла, потому что пчела никогда не сможет такое повторить. «Да», — протянула пчела, — «ловко. Я так не смогу. Но я могу кое-что другое. Например, я могу исчезнуть без следа. Из ямы? Да. Если бы могла, то давно бы уже сделала это. Не верю. Тогда закрой глаза и посчитай до трех. Пчелка знала, что делать. Еще раньше она успела рассмотреть в яме небольшой кустик травы с широкими листочками. Пчелка знала свойства этой травы с интересным названием «недотрога». Пока разговаривала со змеей, пчела подобралась поближе к этому кустику. При этом она старалась не дотронуться до листиков раньше времени. «Ну что, теперь моя очередь?» — спросила она у змеи. «Давай, исчезай!» Совсем развеселилась змея, закрыв глаза и отвернувшись, стала считать. «Раз, два, три!» Потом змея повернулась и не поверила своим глазам. Пчелки нигде не было. «Где же эта маленькая нахалка?» Змея стала обшаривать яму, но нигде не могла найти пчелку. «Ладно», — нехотя произнесла змея. «Ты выиграла. Вылезай!» «А ты и правда меня не съешь?» Жужжание пчелки доносилось откуда-то из глубины ямы. «Съем. Но только утром. А сейчас вылезай!» Змея была все-таки сердита из-за проигрыша. Пчелка выползла из свернутого листика травы с названием «недотрога». У листьев этой травы есть такое свойство — сворачиваться, если что-то коснется поверхности листика. Вот пчелка и спряталась в свернувшемся листочке. Змея не знала о такой траве, поэтому разозлилась не на шутку. Несколько раз за ночь пчела напоминала змее о слове не трогать ее до рассвета. И пока змея спала, пчелка все придумывала способы, как выжить с восходом солнца. А еще она вспоминала теплый сухой улей, в котором так уютно и так безопасно. Только здесь, в яме, рядом со страшной змеей, она поняла, какой она была легкомысленной. Если бы она работала, как все пчелы, ей бы не пришлось так страдать этой ночью. Пчела много думала и переосмысливала свою жизнь. С первыми лучами солнца, не дожидаясь, пока проснется змея, пчела выпорхнула из ямы и полетела в свой улей. Села на краешек литка и залилась слезами. Старые мудрые пчелы, не говоря ни слова, пустили ее внутрь. Они поняли, что ночь в одиночестве подействовала на пчелу сильнее, чем тысячи слов, которые они ей говорили. На следующий день пчелка собрала меду больше всех. И каждый день старалась так, будто именно в сборе меда и есть смысл ее жизни. Осенью, когда наступили ее последние дни, пчелка без устали рассказывала молоденьким сестрицам о приключениях той ночи. «Понимаете, — говорила она, — жить для себя, как бы понятнее объяснить. Чтобы жить для себя, много ума не надо. Жить, трудиться, чтобы приносить пользу другим, может только по-настоящему умный и добрый. Согласны?» Юные пчелки кивали головками, но они еще так много должны были узнать, чтобы понять, это истина.